отвечу сначала на вопросы. Здесь один вопрос Вениамин Александрович, но я его отложу в сторону. Так, все, давайте, усаживаемся, друзья. Так, все, читаю. Скажите, а можно ли иметь шиномонтаж и автомойку? Ну, наверное, шиномонтаж или автомойку, так лучше будет звучать. Значит, я не вижу причин, чтобы не разрешать. Тем более, если работаешь сам или дети работают, нет причин, чтобы запрещать. Хотя надо думать, что если сначала сам работаешь, а потом дети, то может наступить момент, что будет кто-то работать. Друзья, если кто-то работает, то христианин обязан рассчитываться честно. Он не должен оплачивать людям так, чтобы они думали, что получают мало. Надо все-таки стремиться к такому справедливому отношению к людям. Расскажите, ну кто по происхождению? Я в данном случае... Просто мне предложили дополнить. Ну что, друзья, я скажу, что все мы люди простые. С высшим образованием среди нас только Алексей Муравьев. Вот, он закончил физический факультет университета. Вот, Юра у нас сварщик, я шофер, Михаил Александрович машинист электровоза. Ну, помощник, считай, машинист. Вот. Вот такое наше происхождение. Ну, на каком-то этапе мы стали служителями, вот, и продолжали работать и служить. Вот. Ну, многие из нас в какой-то момент было предложено, чтобы заняться только работой в церкви или в церквях. Поэтому я сейчас не работаю. Ну, я не работаю уже давно, друзья, уже давно, этого года я уже не работаю. Это плохо, конечно, что пример плохой подаю. Но бывало раньше, я подрабатывал, а сейчас даже уже не подрабатываю. Я уже не могу подрабатывать. У меня загрузка очень большая. Найти какое-то время, чтобы поработать, там отопление кому-то. Мы с Юрой раньше отопление варили, а сейчас уже не варим. Юра варит, а я уже нет. Так. Как приобрести запись этих курсов? Ну, очень просто. Мы проработаем, у нас же сегодня только среда, проработаем вопрос, кто может иметь эту запись. Ну, здесь вот записка Николая Петровича. Николай Петрович, такая ситуация, если сидишь ночью и хочется спать за рулем, можно ли слушать ударную музыку? Друзья, а зачем ударно? Ну, я, например, если ночью и спать хочу, я новости слушаю. Ну, это допустимо. Если я знаю, что где происходит, это допустимо. А слушать музыку плохую, я не рекомендую этого делать. Покажете ли сегодня кино про Йоговы? Ну, тут совсем неграмотно написано, в каждом слове ошибки. Друзья, у нас планов не было показывать про Иеговы, про иеговистов показывать. Но если братья рассудят, нужно совещание специально провести по этому поводу. Ну, по лжеучениям я тоже эту пока откладываю по лжеучениям. Объясните братьям, что разъехавшись с курсов по домам, ни в коем случае, слушая проповеди, не искать ошибки. Безусловно, не надо искать ошибки. Хотя яркие ошибки, их обычно не ищешь, они сами видны. Если человек идет и видит, лежит, скажем, ну, колесо от автомобиля, да, то он и не хочет заметить, он его увидит. Тем более, если оно ему нужно. Вот. А если там, скажем, брошку кто-то потерял, маленькую такую, он может не увидеть, это надо искать. Не забудьте ответить на вопрос насчет того человека, которого Бог знает судьбу. Я не в курсе дела, друзья. Про какого человека надо рассказать. Которого Бог знает судьбу, не знаю про кого. Так, дядя Коля, скажите, можно ли иногда платить за оценки в учебном заведении, если не успел выучить или нет времени? Образование нужно. Заранее спасибо. Значит, друзья, я по этому поводу скажу вот что. Заплатить при сдаче экзамена в институт, чтобы поступить, или в процессе учебы платить незаконно. Если платишь законно, например, в год ты должен заплатить там 6 тысяч или 20 тысяч, это уже, значит, поступал, значит, плати. Если незаконно учителю заплатить, чтобы он поставил оценку хорошую, это беззаконие, этого делать нельзя. Этого делать нельзя. Понимаю так. Друзья, максимально, что я допускал бы. Вот ко мне подходит ребенок, попросит, папа, помоги решить задачу. И я ему помог. Основная часть в этом решении моя, но я в процессе решения задачи, я ему объяснял. Это вот так, это сюда. Вот, а как ты тут думаешь? Он что-то сам. И мы вместе ее решили, хотя 70% моих или 95% моих. Но, тем не менее, я постарался, чтобы он понял эту задачу, и все это я считаю допустимым. Но так как некоторые наши студенты делали, Алексея Муравьева привлекли, он написал. Вот. Ну, хорошо, если объяснил, а то написал и не объяснил. В этом случае, я думаю, что это неправильно. Так, вопросы все. Вот еще одна записка пришла. Почему в нашем крае не проводятся курсы для учеников? Духовые, народные, скрипичные, как в других областях. Ну почему же не проводятся? В прошлом году были духовики. Все желающие имели право обучаться. В нашем лагере целый месяц шли курсы духовых оркестров. В этом году тоже будут в нашем крае. Зачем нам делать свои, когда мы делаем общебратские? Это же уровень насколько выше. И также народников. Мы тоже делали в нашем крае народников. Зачем нам делать свои краевые, когда мы делали общебратские? Это же намного солиднее. Поэтому я думаю, что в этом году сделаем духовиков, а в следующем народников общебратских. И категория совсем другая. Значит, все, друзья. Да. Добавил. Абсолютно, друзья. Азы надо учить в церкви. А когда человек с нулем придет, чтобы здесь поучиться за 2 недели, он ничему не научится. Он научится только трубить, как трубят, знаете, некоторые животные. Вот он трубить только научится, и все. Вот. А музыке он не научится. А это обходится, друзья. Вот я вам о цифрах немножко скажу. Ну вот наши курсы нам обойдутся где-то на питание 1100. Что, ну для кругозора вашего. 1100 они нам обойдутся. Обучите нам духовиков, обучите нам народников, обучите нам проповедников и все. А это же в какие цифры выливается? Поэтому у нас подход осторожный. Денег у нас не так много. Мы деньги экономим. И так постепенно учим, чему очень нужно. Платные, но тоже нареканий будет. Значит, братья, значит, друзья, я вчера предлагал учебный вариант провести, это проповедь. Вы будете наблюдать конспект, а я буду проповедовать. Давай сделаем. Братья, понятно, да, все? Размер букв подходящий? Значит, братья, все, смотрите сюда. Все, посмотрели на конспект? Теперь больше не нужно смотреть туда. Потому что я сейчас эту проповедь скажу. Хотя, безусловно, поскольку это учебный вариант, ну, здесь будет отсутствовать, может быть, чувство будет отсутствовать. И я буду стремиться к больше конспективному изложению, потому что, в общем-то, это проповедь на 40 минут. И поэтому я не могу позволить, чтобы 40 минут проповедовать. То есть это, ну, реальная проповедь, я переписал из конспекта, который в Библии у меня. Вот. Ну, примерно, думаю, что здесь на 90% конспект составлен правильно. В конце мы потом поищем ошибки в конспекте, потому что я допустил их сознательно. Я не старался ошибки сделать, но я их не исправил из своего конспекта. Поэтому мы поищем ошибки в проповеди, в изложении, и поищем ошибки в конспекте. Переписывать пока не надо, друзья. Я думаю, что переписывать вы меня не будете слушать. И еще, друзья, я хочу вот, чтобы вы старались не просто смотреть в конспект, иначе это ничего нам не даст. Вы слушайте проповедь. Я хочу сказать, друзья, я не хочу, чтобы вы слушали просто как учебный вариант, потому что, в общем, для вас хочу сказать. Согласны? Еще раз, я хочу сказать полезные мысли, ну, для всех нас, чтобы мы имели какое-то стремление на основании каких-то аспектов. Я читаю книгу Деяний. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту и она прибудет в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа исполненного Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И священников очень многие покорились вере. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии вступили в Иерусалим, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорит. Братья, я хочу сразу тему. Тема моей проповеди – нормальная жизнь церкви или проблемы и пути их разрешения. Почему я избрал, друзья, именно этот отрывок? Потому что в этом отрывке наиболее ярко освещена тема, на которую хочу говорить вместе с вами. Именно все те аспекты, которых я хочу коснуться в этой проповеди, они заложены в этом отрывке. Видимо, так усмотрел Дух Святой, чтобы мы могли не только эту учебную как бы проповедь прослушать, но и получить необходимую информацию для нашей духовной жизни. Друзья, схема моих рассуждений будет очень простая. Я последовательно рассмотрю этот отрывок, выводя из этого отрывка определенные аспекты для положительных уроков в нашей жизни. Этих аспектов у меня будет три. Во-первых, в каждой церкви бывают проблемы. Почему, друзья, я хочу отметить эту деталь? Потому что в церкви, где служителями были апостолы, в церкви, где духовная жизнь была на значительной высоте, и в этой церкви была проблема. Но я сам себе думаю так, что если в Иерусалимской церкви, где пресвитер был апостол Петр, и Иоанн, и Иаков, если у них были проблемы, то, наверное, в Апшеронске тоже бывают проблемы, или в Тимашевске, или в какой-нибудь из наших церквей. Эти пресвитеры, некоторые из нас, или в некоторых церквях даже нету служителей. Безусловно, в церквях бывают проблемы, как бывают проблемы в личной жизни или в семейной жизни. Друзья, для того, чтобы преодолеть или устранить эти проблемы, необходимо приложить общее усилие. Я прочитаю. «В эти дни, когда умножились ученики, зашел у эллинистов ропот на евреев, то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздании потребностей. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: посмотрите, друзья, есть вопросы, которые могут решаться в кругу служителей». То есть в практике так бывает. Собрались служители, рассудили и приняли решение. Есть вопросы, которые решаются в кругу братского совета. Собрался братский совет и приняли решение. Здесь было не так. Тогда апостолы, созвавши множество учеников. То есть для того, чтобы преодолеть эту сложную ситуацию, которая возникла, были приложены общие усилия. То есть не только апостолы, но и вся церковь рассуждали по поводу этого вопроса. Друзья, чтобы преодолеть проблемы, необходимо установить причину. Ну, по-другому, друзья, если коснуться болезней людей или духовных, или физических, друзья, нужно правильно. Давайте предположим, что вы пошли к врачу и представили себя на обследование, и вам неправильно установили диагноз. Как вы думаете, лечить правильно будут или нет? Ваше мнение. То есть мне установил врач неправильный диагноз. Правильно будет лечить? Не будет правильно лечить, друзья. Поэтому для того, чтобы преодолеть ту или другую проблему, необходимо установить правильный диагноз. И найти правильный способ их устранение или правильный способ лечения. У меня один знакомый есть врач, хирург. Я как-то беседовал с ним, спрашиваю него. Я говорю: Александр, слушай, а бывает у вас так, что приходит человек, говорит, бок болит. Вы посмотрели, сказали, аппендицит, нужно срочно оперировать. Разрезали, аппендицит в порядке. Он говорит, бывает. Я спрашиваю, а что в этом случае врачи делают? Он говорит, удаляет аппендицит и пишет, что был аппендицит гнойный. А больному потом скажут, если бы ты опоздал на 10 минут, значит, умер бы. Ну, больной потом и радуется, что он не умер, что ему вовремя сделали аппендицит. Вот так вот бывает в практике, друзья. То есть неправильный диагноз, а потом неправильное лечение. Ну, я думаю, что если устранили аппендицит, удалили аппендицит не больному человеку аппендицитом, ну, будет жить без аппендицита и будет доволен, что без аппендицита, но жив остался, друзья. Но если в духовной жизни церкви мы будем допускать ошибки, ну, например, неправильно установили причину проблемы и начинаем неправильными методами лечить, то ситуация бывает потом неисправимая. Второе. Для нормальной жизни церкви нужны служители, призваны к различным видам служения. Посмотрите, друзья. Есть церкви, где есть пресвитер, нету благовестника. Есть пресвитер, есть благовестник, нету диаконов. Есть церкви, где есть диакона, нет пресвитеров. Друзья, чтобы церковь нормально функционировала, необходим круг служителей и призванный к различным видам служения. В Иерусалимской церкви были апостолы и были пресвитеры, но не было диаконов. Это привело к определенной проблеме. То есть нужны были и диакона. В нашем теле есть различные органы. Две руки, два глаза, две ноги, есть селезенка, есть желудок и прочее. Друзья, то есть каждый орган имеет свое назначение. Апостол Павел пишет, если бы все тело было глаз, или все тело было бы слух, или все тело была бы рука. Мы знаем, что да, тогда были бы проблемы. В любой церкви, друзья, необходимо иметь, чтобы были пресвитеры, необходимо, чтобы были диаконы, благовестники и предверники, и работники воскресной школы, учителя воскресных школ, руководитель молодежи, и тот, кто будет убирать в доме молитвы и так дальше. Друзья, и каждый работник церкви, каждый служитель, он должен быть исполнен Святым Духом. Друзья, у меня к вам практический вопрос. Как вы думаете, обязательно ли, чтобы пресвитер был исполнен Духом Святым? Обязательно или нет? Но обязательно ли диакон должен быть исполнен Святым Духом? Ваше мнение, братья. Но пресвитер, нет вопросов. Пресвитер ведет душепопечительскую работу, он проповедует. Пресвитер должен ли быть исполнен диакон Святым Духом? Диакон. Слово Божье так говорит. А предверник? Тоже. Вы знаете, друзья, чтобы ответить на этот вопрос, я задался себе целью найти, кажется, не духовных работников, и должны ли они быть исполнены Святым Духом. Вы помните, кто делал золотые серебряные украшения и медные в скинии собрания, который Моисей строил, да? Веселил. Веселил. Друзья, Бог сказал, я веселила исполнил Духом Святым, чтобы Он сделал эту работу. Но мне кажется, проповедь сказать, Дух Святой нужен, да? Или, скажем, побеседовать с душой, чтобы она исповедовалась, Дух Святой нужен. Но, чтобы сделать медную подставу или медное море, кажется, не Дух Святой, а золотые руки нужны. А Бог сказал, я его исполнил Духом Святым, чтобы он выполнил эту работу. Друзья, для выполнения всякой работы в церкви необходимо исполнение Святым Духом. Посмотрите, апостолы сказали, выберите из себя, из среды себя, 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу. То есть для того, чтобы совершать диаконское служение в Иерусалиме, они сказали, эти люди должны быть исполнены Духом Святым. Эти служители должны возрастать в служении. Обратите внимание, друзья, заключительная часть прочитываемого, читаемого отрывка – это часть о Стефане. Диакон Иерусалимской церкви Стефан, он был прекрасный проповедник. То есть он не только занимался диаконским служением, но когда в церкви возникли сложности, он отправился на проповедь. И люди, с которыми он встретился, написано, они не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Когда Иерусалимская церковь рассеялась, то один из 7 диаконов Филипп, он пошел проповедовать в город Самарийский. И проповедовал так, что уверовало великое количество людей, и мужчины, и женщины, и приняли водное крещение. А потом Дух Святой послал Филиппа на дорогу, ведущую в Газу, и уверовал евнух, который ехал в Эфиопию. Друзья, а потом мы встречаем, что Филипп, он был уже один, а Филипп один из 7 диаконов, он был благовестник. И в его доме бывал однажды апостол Павел. Написано, в доме Филиппа благовестника одного из 7 диаконов. То есть служители должны возрастать в служении. Написано, ибо хорошо служивший приготовляет себе высшую степень и великое дерзновение вере во Христа Иисуса. Подход к избранию служителей в церкви не должен быть лицеприятным. Друзья, вот вы на конспекте видите в качестве примера Николай Антиохийский. Как вы думаете, почему я его взял в качестве примера? Написано «обращенного из язычников». Друзья, вы бы избрали диакона, если бы церковь, например, ну, были все евреи, допустим, да, и только один обращенный из язычников. Мне очень нравится, что в церкви, которая практически на 100% состояла из евреев, служитель церкви был избран обращенный из язычников. Однажды я был в одной американской церкви, но церковь была из белокожих, и служитель церкви был чернокожий. В общем-то, это тоже подчеркивает нелицеприятный подход к избранию служителей. Один человек в нашей церкви сказал, если ты не Антонюк и не Костюченко, никогда тебе не быть служителем. Вот такая точка зрения бывает у людей. Это может подчеркивать лицеприятный подход к избранию служителя, но он должен быть нелицеприятный. Друзья, и третья моя мысль, это в основе всякого служения в церкви должна быть молитва и проповедь. Апостолы сказали, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. Хочу отметить, друзья, последовательность не написана в служении слова и в молитвах. Мы пребудем в молитве и служении слова. То есть на первом месте уделяется внимание молитве. В наших церквях, друзья, не всегда бывает так. Ну, например, разве не бывает такое, что детская программка вытесняет проповедь? Или детская программа вытесняет проповедь? Проповедь может вытесняться пением, проповедь может вытесняться стихами, декламациями. Есть церкви, где проповедь находится на последнем месте. Простите, не на последнем. На последнем месте находится молитвенное служение. Друзья, если по объему времени, вот посмотрите, молитва, проповедь и программки, пение, стихи, декламации. Скажите, чему уделяется первостепенное значение? По объему времени часто уделяется, друзья, программкам, и потом проповедь, потом молитва. Иногда проповедь, программа и молитва. Но определенно, по моим наблюдениям, молитве уделяется часто самое последнее место в наших собраниях. У апостолов было не так. То есть в основе всякого служения лежала молитва и проповедь. Друзья, какой был результат при этой постановке работы в церкви? Посмотрите, я читаю стих 7. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере». Обратите внимание, Слово Божие росло. Как вы думаете, что такое Слово Божие росло? Друзья, Слово Божие росло, это значит, улучшалось качество проповеди и увеличивалось влияние проповеди, влияние Слова Божия. То есть люди, слушая проповедь, они каялись и приходили к вере в Иисуса Христа. И дальше написано, количество учеников весьма умножалось. То есть увеличение количественного и качественного роста церкви. Написано, из священников очень многие покорились вере. Это говорит о сильном, очень сильном влиянии Слова Божия. Я знаю, в одной церкви уверовал православный священник, об этом говорили очень много по всему братству. То есть это редкое явление. А здесь мы читаем, из священников очень многие покорились вере. Друзья, я хочу обратить внимание на наши церкви и на нас тоже. Какое служение совершаешь в церкви ты? Какое служение совершаю я? Знаем ли мы, к какому служению призвал нас Бог? Исполняемся ли мы Святым Духом? Какое место в нашей личной жизни и в жизни церкви занимает Слово Божие и молитва? Или точнее, молитва и Слово Божие. Если мы хотим, чтобы мое личное служение было плодотворным, чтобы служение моей семьи было плодотворным, чтобы служение нашей церкви было плодотворным, мы должны проверять нашу жизнь, мы должны исполняться Святым Духом, мы должны должное внимание уделять молитве и Слову Божию. Пускай нас благословит Господь. Аминь. Друзья, давайте теперь, какие ошибки в изложении, а потом в конспекте. Значит, я упустил один пример, да, заметили или нет? Какой? Не вижу. Миссия в США. Значит, друзья, я упустил неумышленно. Я просто не смотрел в конспект. Значит, ну что такое? Что я хотел сказать, друзья? Я был в одной миссии, и ну, меня предложили, чтобы помочь в каком-то вопросе. Ну и прежде я предложил познакомиться. У нас было человек 10, мы сидели за столом. Я предложил познакомиться, чтобы каждый сказал, как зовут и какое служение вместе совершает. Ну, один был президент, а потом было несколько человек-директоров. Никого больше не было. Президент и несколько директоров. Больше среди сотрудников никаких должностей не было. Я удивился, президент есть и директора есть. А где рабочие? А рабочих нету. Друзья, так бывает, когда, ну скажем, Если в церкви только определенная направленность работы, но что-то упускается из виду, эта жизнь церкви будет ненормальна. Посмотрите, в Иерусалимской церкви были апостолы, были пресвитеры, был недостаток диаконов, это привело к определенной проблеме. Ну что, друзья, давайте в изложении. Какие есть замечания по изложению? Не бойтесь. Не бойтесь, да. Торопился, первая ошибка. Безусловно, да, безусловно. Хотя, знаете, скажу, друзья, я торопился неумышленно. Я вам однажды говорил, что бывает так вот, как взял старт на скорость, и бывает трудно остановиться. Это стиль проповеди называется. Я о стиле проповеди буду говорить послезавтра. Стиль проповеди. То есть стиль проповеди бывает стиль провозглашения, стиль бывает как стиль беседы. Или еще, ну, различный стиль бывает. Вот у меня сейчас был больше стиль провозглашения. Он не чисто провозглашение, но ближе к этому. Это нехороший. Ну, мне не нравится, вернее. Хотя иногда нужный. Так. Еще какое замечание? Пожалуйста. Паузу? Не, я забыл. Я забыл текст из послания Тимофею, хорошо служившие, преодолеть все высшие степени. В общем-то, стих, как стихотворение знаю, но забыл, и все такое бывает. Как я забыл, где написано, будем внимательны друг к другу. Еще какая ошибка, братья? Пожалуйста. Монотонность. Кто еще считает, что монотонно? Поднимите руку. Ну, две руки. Ну, в общем-то, раз две руки есть, написано обвинение на пресвитера, принимай при двух свидетелях. Признаю. Еще какое замечание? Братья, можете не жалеть, жестко можете критиковать. Нам для учебы это надо. Пожалуйста, вот брат руку поднял. Да. Ну, нет, друзья, я вам скажу, что если бы я, знаете, как сказал, в братстве есть несколько братьев, которые считаются, ну, хорошими пресвитерами, и назвал свою фамилию. Вот это было бы неправильно, это было бы нескромно и так. Но если я сказал точку зрения некоторых людей, да, я не выдумал. Если люди говорят, ни Антонюк, ни Костюченко в церкви служителя не будешь никогда. Вот. Такая точка зрения есть. Я думаю, она есть в разных церквях. Я не думаю, что она справедливая. Я не думаю. Но я такое мнение слышал. Хотя готов признать, что, возможно, не очень удачный пример. Не в смысле признаю, просто готов признать, если вам так кажется. Еще какое замечание, друзья? Еще у меня к вам вопрос. Проповедь, вы легко успевали следить за конспектом? Все совпадало или не все совпадало? Молитва и проповедь. Как? Молитва и проповедь. Я переставил, да? Да, это спешка сделала свое дело, да. Пожалуйста. Да. Нет, я не вспоминал, друзья. Обычно это всегда бывает. Обычно мы всегда говорим больше, чем в конспекте. Да. И я потом не стараюсь вписать. Если я что-то яркое сказал, я потом в конспект добавлю. На случай, если я когда-то буду эту проповедь повторять. Но если такое более-менее серенькое, я не буду добавлять. В следующий раз вспомню что-то другое. Да. Молитва и проповедь. А, это уже не по проповеди. Давайте пока по проповеди. Это вы можете написать вопрос. Значит, друзья, по конспекту. Какие у вас есть претензии к конспекту? Какие ошибки? Алексей, давай сначала начнем и будем смотреть. Значит, нормальная жизнь церкви или проблемы пути их разрешения? Да. Пример лечения аппендицита. Да, это был такой пример, да. А, пример церковь Н. Да, я упустил, друзья. Я просто забыл. Я этот пример вам расскажу. Значит, однажды я был в одной церкви. Это было 20 лет назад. В этой церкви было 18 членов, и в церкви были очень серьезные проблемы. Недавно я снова посетил эту церковь. В этой церкви было 18 членов и те же самые проблемы с интервалом в 20 лет. Это говорит о ненормальной жизни церкви. Вот это пример, который во вступлении. Я его просто упустил. Ну, в общем-то, ладно, друзья, я вам... Могу показать одну ошибку, которую я вижу. Пожалуйста. В каждой церкви бывают проблемы. Чтобы их преодолеть, необходимо приложить общие усилия. Нет, друзья, для того, чтобы установить причину, иногда тоже нужны общие усилия. Да. Но по тексту апостолы собрали всю церковь. Друзья, для того, чтобы найти причину, установить. Часто надо общие усилия приложить. Да? Не, я бы не переставлял. Это разъяснительная проповедь. Да, значит, друзья, давайте я дам характеристику. Позвольте, да? Друзья, конспект составлен, ну, достаточно правильно. В общем-то, я в конспекте вижу одну ошибку. Одну ошибку. Значит, Изложение, в общем-то, я достаточно точно, думаю, держался конспекта. Ну, два раза вы видели, что я пропустил, отклонился и прочее. Ну, в общем-то, скажу терпимо. Риторика была слабая, потому что уровень изложения проповеди, ну, не самый подходящий, и уровень, который мне не нравится. Вернее, стиль, который мне не нравится. Я вам сейчас покажу ошибку. Посмотрите, второй пункт, второй раздел. Подними, Алексей. Для нормальной жизни церкви нужны служители. И посмотрите, призванные к различным видам служения. Они должны быть исполнены Духом Святым, они должны возрастать в служении. И четвертый пункт, подраздел, он не вписывается в параллельную структуру. Посмотрите, подход к избранию служителей не должен быть лицеприятный. Первые три, они следуют параллельности, а четвертый не следует параллельной структуре. Вы это замечаете или нет? Ну, кто заметил, тот заметил. Кто не заметил, ладно. Как? Как? Второй? Нет, ни в коем случае. Менять ничего здесь нельзя, все здесь правильно. Только четвертый пункт, он не следует параллельной структуре. Вот, третий подраздел нормально. Я упустил подтверждение этой мысли, Деяния 1-5 глава. Друзья, я это тоже упустил. То есть в 1-5 главе везде прослеживается мысль, это служение молитвы и проповеди. В каждой главе это очень ярко подтверждается. Ну, шестой, так более-менее, заключение. Ну, так, все, друзья. Значит, вот примерно так составляется схема проповеди. Значит, я в данном случае, не готовя гомилетику, в общем-то, я практически один к одному переписал свой конспект. Только в одном месте я чуть-чуть изменил. Ну, например, миссия в США, там стояло название миссии. Вот, поскольку их там у нас не так много, я решил название не помещать, чтобы американцы не вычисляли, какая там миссия. И все. А так я все оставил без изменений. Пожалуйста. Отвечаю, друзья. Мне надо было прочитать этот отрывок, чтобы я мог коснуться Стефана. Только для этого. И поэтому я мог бы сократить 8 стихом. Но мне нужно было возрастание служителей, надо было показать, что Стефан диакон, он был хороший проповедник. Есть мнение, что диакона не должны быть хорошими проповедниками, или не обязательно. Стефан был хороший проповедник, и Бог диакону, друзья, Бог диакону доверил первому мученическую смерть принять за Христа. Не апостолу и пресвитеру, а диакону. Это очень, ну, яркий фактор. Это яркий фактор. Так, пожалуйста. Да. И то, что вы говорили, введение у меня получилось, вот в первой части каждой церкви бывают проблемы. Да. У меня это ушло в введение. Я просто не увидел разграничения введения, где начинается основная часть. Ну, может быть, да. Я допускаю, что не очень ярко я оттенил вступительную часть. Значит, друзья, следующий у нас, мы будем без перерыва продолжать до 17:30. Не возражаете? Или до скольки получится? Можно отключить пока. А можно вообще, пускай, не выключай, Алексей, потому что мы сейчас будем... Второго раздела, подраздел четвертый, там его как параллельную мысль можно, но отдельно, да? Четвертый? Нет, его надо просто перефразировать. Знаете как? Вот посмотрите, они должны быть исполнены Духом Святым, они должны возрастать в служении. То есть примерно должно звучать, что они должны быть, вот примерно так. Да. Ну, оно бы тогда было нормально, но здесь оно не очень подходит. Пожалуйста. Вот посмотрите, друзья, если сейчас, смотрите, если четвертый смысл сохранить, но соблюсти параллельность. Они должны быть избраны без лицеприятия. Тогда было бы нормально. Но я это изменить мог, друзья. Я умышленно не стал менять, а стал как в конспекте. Чтобы мы могли заметить ради урока. А я-то мог, в принципе, изменить. И конспект был бы более-менее, ну, на может, 5 с минусом составлен был. А так на 4 получилось. Может быть. Так, все, друзья. Пишите заголовок, примеры и иллюстрации. Примеры и иллюстрации. Значит, друзья, запишите эффективность примеров. Это подраздел «Эффективность примеров». Алексей, схему дай. Увеличь, пожалуйста. Чуть правее сдвинь. Можно еще крупнее сделать. Да. Правее сдвинь. Значит, братья, я постараюсь так, насколько можно проще объяснить эту тему. Друзья, примеры в проповеди бывают ненужными. Бывают бесполезными. Они не несут в себе ту информацию, которую должны нести. Или пример никакого влияния не оказывает на слушателя. Этих примеров следует избегать. Друзья, под цифрами 1, 2, 3, 4, 5 вот, обозначено поле, очерчено определенными линиями. Внутри этого примеры, то есть примеры, которые находятся внутри этого поля, они различаются по эффективности. То есть по цифрой 1 это максимально эффективные примеры, по цифрой 5 это неэффективные примеры. Значит, круг, ну вот жизненный опыт, братья, это два круга, видите, да? Дайте мне это, я буду. Смотрите, вот жизненный опыт проповедника, вот я очерчиваю, и жизненный опыт слушателя. Вот это второй, два больших круга. Это образование проповедника и образование слушателя. Но есть, точнее я скажу, это не образование, а объем информации, которая содержится в памяти проповедника и слушателя. Значит, поле, которое находится по цифре 1, это поле, которое появилось в результате пересечения жизненного опыта проповедника и жизненного опыта слушателя. Примеры, которые находятся в этом поле, это максимально эффективные примеры. Второе. Поле, которое находится вот, в пределах жизненного опыта слушателей и образование проповедника. То есть проповедник по жизни с этими примерами не сталкивался, он о них только знает. Но слушатели с ними сталкивались. Это тоже примеры достаточно интересные, но они менее эффективные, чем примеры, находящиеся на поле 1. Поле 3. Это ни проповедник, ни слушатели не имели опыта примеров, которые находятся на этом поле. Но образование проповедника и образование слушателей пересекаются на этом поле. Вернее, поле образовалось в результате пересечения образования проповедника и слушателей. Значит, друзья, эти примеры, они не так эффективны, как примеры 1 и 2. Примеры 4. Друзья, я прошу прощения, поле 3 – это пересекается жизненный опыт проповедника и образование слушателей. То есть проповедник эти примеры имел в практике, но слушатели их в практике не имели, но они о них слышали. Это примеры менее эффективны, чем примеры 2 и 1. Примеры 4 – это примеры, где пересекается образование проповедника и образование слушателя. Это еще одна категория примеров. А последнее, когда жизненный опыт и образование проповедника не пересекаются с жизненным опытом и образованием слушателя. Это примеры неэффективные. Что вам непонятно? Теперь я буду объяснять, братья. Возьмем поле 1. Поле 1. Например, я рассказываю. Когда я был маленький, я пошел на речку купаться. Этот пример, он однозначно будет интересен слушателям, потому что все мы переживали детство, и все мы ходили на речку купаться. Почти все мы когда-то тонули, все мы ловили рыбу, падали на велосипедах, залезли в колхозный сад или еще что-нибудь. Друзья, эти примеры, они, как правило, интересны для слушателей. Они переживают, они слушают. То есть это наиболее эффективные примеры. Второй вариант. Например, я служил на подводной лодке. Был неверующий, служил на подводной лодке. И среди моих слушателей тоже человек, который служил на подводной лодке. И я рассказываю. Я зашел в радиорубку, и там так, и так, и так. Ему это интересно. Он это все видел, он все это знает. Он знает эти коридоры, он знает эти рубки, он знает, как шторм ощущается под водой. Он все это знает. Ему будет интересно. Но колхозник, который всю жизнь спасет свиней, ему не будет интересно про подводную лодку. Он будет слушать, и это ему будет постойку-поскольку. Друзья, это эффективность примеров, где пересекается наш жизненный опыт. Я сказал, что максимально это облегчает, если, скажем, примеры из детства. Это примеры, связанные с воспитанием детей. Эти примеры будут более интересны родителям, но менее интересны детям, потому что пересекается жизненный опыт. Друзья, это примеры, например, я работал в колхозе, и я в сельской церкви привожу пример из жизни колхоза, как полегла пшеница. Я рассказывал где-то, как пшеница полегла, и комбайн не мог ее захватить мотовилами, потом серпами косили следом. И тот, кто никогда не видел пшеничного поля, которое ветер положил, для него это все, это ноль. Он будет слушать так, смотреть, и он ничего не понимает. А человек, который с этим соприкасался, он пережил, кна даже полегло, ай-яй-яй, как это так, и все. То есть он начинает уже переживать. То есть это пересечение жизненного опыта. Друзья, второе, это пересекается, это пересекается образование проповедника с жизненным опытом. Это примеры не так эффективные, как один, но тем не менее они достаточно эффективные. То есть, в одной из гомилетик я читал такое, братья, что пресвитера одного закончил человек библейский институт, пастором его сделали, как это на Западе, и его отправили в сельскую школу пресвитером, да. И для того, чтобы он был ближе к народу, он изучал сельское хозяйство, как телята рождаются и все прочее. И он будет приводить в церкви пример о том, как рождается теленок. В общем-то, для слушателей это будет достаточно эффективно, но они будут чувствовать, что это не его опыт. Хватать той изюминки, чтобы это было из области его жизни. Таким образом. То есть образование проповедника пересекается с жизненным опытом слушателя. Это примеры эффективные, но не так, как на поле 1. Затем жизненный опыт проповедника пересекается с образованием слушателя. Это третье, да? Это третье. Это примеры, братья, по эффективности они слабее даже вторых. То есть я рассказываю то, что я пережил сам. но слушатели этого не пережили, но они об этом слышали. В смысле, слышали в учебных аудиториях и все прочее. Или они об этом где-то слышали. То есть это объем их знаний. Они с этим не сталкивались, но я рассказываю, как бы я с этим сталкивался. Это эффективный пример, но не так эффективный, как в первом и втором случае. Друзья, четвертое я уже не буду говорить, здесь все понятно. Когда образование пересекается, два образования. Это знаете, какие примерно примеры? Это примеры из истории жизни Александра Македонского. Исторические факторы. Да, мы можем находить общий интерес, как там Александр Македонский Трою завоевывал или еще что-нибудь. Это будет где-то относительно интересно, но, в общем-то, это эффективности высокой уже не будет. Самые низкие, друзья, это самые низкие. Это где ни образование, ни жизненный опыт. Это где-то что-то кто-то услышал. Например, друзья, это примеры из книги «Сеется семя». Я вычитал пример. Я о нем раньше не знал. Но я его вычитал, рассказал людям. Люди об этом не знали раньше, в общем-то. Но это примеры, они неэффективные. Хотя в проповедях они приводятся тоже довольно часто. Но это примеры неэффективные. Таким образом, кратко я вам рассказал общую схему приведения примеров. Какие есть вопросы? Эту таблицу, братья, я думаю, что будет полезно вам перерисовать. А как это сделать? Вам дать время или не надо? Давайте я вам время дам. Запишите. Это все запишите, потому что мы такого едва ли будем повторять на последующих курсах. Все, давайте. Зарисовали, да? Когда зарисуете, пояснять, как приводится пример, уже практическую сторону. Да, пожалуйста. Именно так, да. Например, друзья, я привожу пример. Я привожу пример из жизни воспитания детей. Ну, например, я сыну сказал, пойди туда, он пошел, сделал так или все прочее. Вот, пример максимально будет интересен для родителей, которые сталкиваются точно с такими ситуациями. Менее он будет интересен для детей. Еще менее он будет интересен для взрослых, у которых нет детей. Ну, вот таким образом. Пожалуйста. А можно взять удачный пример, да, который не так неудачно рассказать? Да, можно. Да. Ну, я об этом буду рассказывать сейчас, друзья. Я вот вам объясню еще один случай, братья, насколько пример для каждого может быть по-разному. Вот в одной из проповедей я рассказываю. Я в детстве любил ездить на лошадях верхом. Я ходил вот на конеферм, договаривался с конюхом, и мы лошадей в базу, и на них ездили верхом. Ну, ловили необъезженных, мы их объезжали. Скажите, кому будет интересен этот пример? Тому человеку, этим же тоже занимался, любил ездить на лошадях. И все, он ему будет максимально интересен. Тот, кто никогда к лошади не подходил близко, только с трудом различает ее, да, по внешнему виду, ему пример не будет интересен. Я, например, могу приводить пример из жизни спорта, спортсменов, да. Этот пример будет максимально интересен для тех, кто были в системе спорта. Они меня понимают, некоторые нюансы, они меня понимают. Другой человек может, ну, до конца хорошо не понимать. И он ему будет менее интересен. Поэтому, когда мы приводим какие-то примеры, мы должны учитывать аудиторию и насколько этот пример будет интересен для всех. Ну да, ну безусловно, безусловно. Друзья, человек может, например, сам никогда не был спортсменом, но об этом много читал. Или у него брат. И поэтому в этом случае идет пересечение личного опыта проповедника с знанием или с образованием слушателя. Вот. Этот пример, он тоже эффективный, но не так он интересен, не так эффективен. Да. Пример из Библии? Ну, я о примерах из Библии отдельно буду сейчас говорить. Да, друзья, пример из Библии. Это четвертый, это четвертый. Но знаете как? Так, это образование. Да, именно четвертый. Кстати, в учебнике так и написано, что для многих слушателей примеры из Библии, они малоэффективные. Ну да. Ну, в этом случае, друзья, нет. Если я расскажу пример из моего опыта, ну, он должен быть правильно подготовлен. Не каждый же пример можно приводить. Если у меня слабый опыт, а я его выдаю как хороший опыт, я же могу, ну, искаженно преподнести. Ну, то есть не тот уровень задать. Меня могут обличить, вот, заподозрить в неправдивости передачи примера. Так, все записали, друзья? Да, можно. Друзья, слово «эффективность» – это не только интерес, но это влияние. Понимаете? Это влияние. Поэтому мы тоже с интересом можем читать детские рассказы, да? О том, что происходило в Гватемале или, скажем, в Австралии. Вот. Но тем не менее, это интерес, но эффективность влияния на нас будет низкая. Ну что, друзья, значит, по примерам. Какие есть вопросы? Давайте я дам информацию по примерам, а потом отвечу на ваши вопросы. Значит, да, можно выключать. Значит, друзья, примеры и иллюстрации. Чем иллюстрация отличается от примера? Друзья, иллюстрация – это тот же самый пример. Еще раз, иллюстрация – это тот же. Просто иллюстрации можно показать, проиллюстрировать. Скажем, ну я вам буду рассказывать, что вот есть такая штуковина, там вот красная точечка появляется, да? Вот как вот это, да? Или... И, то есть я могу рассказать, а я могу показать. Но и рассказ, и показ – это есть иллюстрация. То есть, по-другому, что такое иллюстрация? Это пояснение смысла проповеди посредством примера. Это проиллюстрировать. То есть, можно показать, а можно рассказать. Значит, друзья, примеры или иллюстрации вносят в проповедь ясность, делают проповедь интересной, передают живость изложению и подчеркивают истину. Четыре аспекта. Я еще раз перескажу. Записывать не обязательно, на ваше усмотрение. Значит, иллюстрации вносят в проповедь ясность, то есть делают проповедь понятной. Потом, делают проповедь интересной. Следующее. Придают живость изложению, то есть более эффективно, более живо проповедник излагает проповедь и подчеркивает истину. То есть истина становится более яркой. Вот. Даже слово «подчеркивает» – это с помощью примера сместить акцент внутри проповеди, сместить акцент. Ну, третье – это придает живость изложению. Придает живость изложению. И подчеркивает истину. Подчеркивает истину. Записали, да? Теперь напишите принципы использования иллюстраций. Принципы использования иллюстраций. Принципы использования иллюстраций. Братья, и теперь для упрощения записи вы по цифрам или по буквам можете написать, знаете как, используйте, а потом будете только прочерк ставить, потому что будут похожие мысли излагаться. Ну, как сказать, параллельную структуру будем соблюдать. Значит, напишите, используйте адекватные примеры. Используйте адекватные примеры. Я вам объясню сейчас, что это означает. Используйте адекватные примеры. Значит, братья, что такое адекватные? Это подходящее к теме или соответствующее теме. То есть поясняющее что-либо в проповеди. Это значит адекватные. Я буду, братья, вам объяснять, ну, так, постепенно. То есть, бывает пример, проповедник приводит, ну, простите за такое выражение, ну, как говорят, ни к силу, ни к городу. Он совершенно здесь не нужен. Он ничего не дает, только чтобы как-то возбудить интерес. То есть, проповедник теряет, вот, аудиторию теряет. Он что-то начинает рассказывать, оно никуда не идет, оно не нужно это. Хотя, возможно, оно немножко интересно. Но этот пример не вписывается. Это неподходящий пример. В смысле, неадекватный. А теперь ставьте следующую цифру и можете прочерк поставить и понятные. Под словом «адекватный» пишите «понятно». Там, где примеры и используете, вы ставьте просто прочерк, это то же самое. То есть используйте понятные примеры. То есть, друзья, если проповедник приводит пример для слушателя непонятный, то есть далекий от слушателя. Но это вроде того, как мы бы сейчас, ну скажем, какой-нибудь электронщик, физик, начал рассказывать процессы, которые происходят при распаде ядра урана, да? А людям оно абсолютно не нужно. Протон, электрон, нейтрон заскочил, выбил, и цепная реакция получилась. Оно ему совершенно, совершенно непонятно. А он рассказывает, рассказывает, рассказывает. И прочее. Конечно, нужно использовать понятное, чтобы народ понимал, о чем идет речь. Вот здесь мне про подводную лодку записку написали. Думаю, что пример с подводной лодкой, несмотря на то, что ни образование, ни опыт не пересекается с большим интересом. Вы так не считаете? Друзья, я вам скажу, что и как я считаю. Если я, например, служил на подводной, в стройбате служил, я выдумал туда. Я как, просто для примера. Значит, друзья, если я начну рассказывать про подводную лодку, что я там работал радистом, и там вот такой транзистор, вот он с тремя ножками, я его не так припал, и там начался какое-то все, это народу не нужно, хотя я паял на подводной лодке. Но если подводная лодка упала на грунт, и там кончался кислород, и все такое, это будет понятный пример. Пусть даже наш опыт не пересекается, но пример будет понятный. Но если я это читал с газеты, то люди будут, соответственно, и слушать. А если это было со мной, не только слушать, они будут переживать. Они будут думать, как же мне там бедному тяжело дышалось, да, и все прочее. Вот в чем суть вопроса. Поэтому и про подводную лодку он может... А может быть, неинтересен. А может, он вообще не нужен, потому что это связано с Министерством обороны. А мы, христиане, люди от этого далеки. Вот так. Ну, это как бы я рассказывал швейцарам и ловил преступников, или гаишникам останавливал и штрафовал этих людей. Может, еще меня бы перестали уважать после этого примера. То есть мы должны учитывать, насколько этот пример полезен, насколько он подходит и может оказать влияние. То есть используйте понятные примеры. Третье. Это используйте свежие примеры. Это новая мысль. Поставьте также везде точки тире и напишите «свежие». Как-то в гомилетике я преподавал, не приводите избитые примеры. Это примеры не свежие, это примеры, которые все знают. Все знают про маму, которая на колокольной башне колокол хотела остановить, про девочку, которая вытирала вот плевки с портрета, вернее, с иконы. Вот, и все. И не приводите избитые примеры. Или как мама с пожара дочку выносила и обгорела лицо. Это все примеры избитые, их все знают. Все знают. Примеры, как Леонардо да Винчи портрет Христа писал и Иуды на картине «Тайная вечеря». Это вещи общеизвестные. Используйте свежие примеры. То есть пример, который люди не слышали. Это лучше. Да. Давай, еще потом задашь, я ничего не понял, потом задашь. Я сейчас продолжу, да, я дам тебе возможность. Значит, друзья, опять используйте скромные примеры. Используйте скромные примеры. Друзья, скромные примеры имеются в виду, если я рассказываю о себе какую-нибудь историю, которая меня характеризует или показывает с ярко положительной стороны. Это может быть нескромно. Нескромно. Ну, к примеру, я так скажу, друзья. Ну, например, вот я недавно слушал одну проповедь в одном месте. Один брат рассказывает о себе, как он закончил, вот, что он закончил аспирантуру, вот, работал научным сотрудником, писал диссертации и все. И он это, вы знаете, если бы он вскользь сказал, что, братья, вот посмотрите, я достиг высоких ступеней, доктор наук был, а жена меня бросила, потому что я был пьяница. Да? Вот он бы уравнял, да? Уравнял. А если человек так сочно рассказывает о своих достижениях и не пытается где-то, ну, сбалансировать, ну, скажем, эту похвальбу, я думаю, что это может быть минусом. Хотя иногда плюсом. Ну, например, проповедь перед студентами. Ну, студенты привыкли понимать, что, скажем, ну, христиане – это серый народ, вот, они не образованы, они не знают, как там, из чего молекула воды состоит, да? А проповедник вышел, вот, а здесь студенты, а он скажет, я работал, вот, в Москве, в Институте космических исследований, старшим научным сотрудником, зав кафедры такой-то, вот, и раз уже все, уже гарантия, что будут слушать, с уважением, никто ничего не подумает о том, что он похвалился, но скажет, этого человека стоит слушать. Поэтому, смотря в какой аудитории, как стоит рассказать. Вот таким образом. Но знаете, друзья, вообще считается, допустимо ли привести пример из личной жизни положительный. Считается допустимо, но это надо делать осторожно. Но если я и два, и три раза привел примеры, похожие, ну, как сказать, параллельные по содержанию, то я скажу, что определенно слушатели скажут, хвастается. Определенно. С одного раза еще не скажут, но со второго-третьего скажут, хвалится. Если я привел один пример положительный, а другой отрицательный, значит, где-то я могу сбалансировать. Пожалуйста. Так можно сказать, но если слушатели, ты уверен, что они не знают, что ты про себя рассказываешь, потому что я рассказываю про себя, слушатели легко догадаются, что это я, но знаю человека, я еще выше себя подниму, вы понимаете, да, еще выше, скажут, ну, тут уже совсем слушать его не стоит, вы понимаете, да, тогда уже лучше сказать, что да, это было со мной. Братья, ну можно сказать, что знаю человека или один человек, да. Или если вы привели пример положительный из личной жизни. Кстати, друзья, я знаете, что скажу? Пример, когда говорю, что это было со мной, безусловно, он вселяет доверие, что я не выдумал, да. Я скажу, что я был однажды в горах, и там вот так было. Да, значит, я был. Поэтому, если я все время буду про кого-то рассказывать, ну, это будет, соответственно, и восприниматься, что то ли правда, то ли нет. Понимаете как? Ну, есть такие настроения у некоторых слушателей, что то ли правда, то ли нет. Вот если скажу, что я был, уже это правда. Но вы знаете, друзья, что если я один случай рассказал положительный про себя, и по теме очень просится еще, то лучше сказать, что с одним человеком был такой случай. Это уже будет лучше. То есть... Вот. Братья, отрицательный, это неплохо, если отрицательный. Но здесь тоже надо балансировать. Про себя можно отрицательно наговорить, что нас слушать не станут. Вот. Но знаете, я вам расскажу. Я расскажу, друзья. Поставили в одном месте палатку, и братья, ну, собрались там братья такие все из зон, вот. Со сроками все, 4 благовестника и все с таким стажем, вот, темным, да. И вот каждый один день один рассказал, как он сидел, другой еще рассказал, потом третий, вот. А потом поднимается рука и говорит, женщина стоит и говорит, скажите, пожалуйста, а есть ли среди вас хоть один человек, который с детства верующий? Они говорят, нет. Она тогда как-то обращается, говорит, кого мы слушаем? Кого мы слушаем? То есть, друзья, вот здесь балансировку надо, потому что можно про себя наговорить, кто его знает чего. А что тогда тебя слушать, если ты алкоголиком был, наркоманом был, крал, и все, сегодня нас учишь порядочных людей, и все. Ну, что ж тогда тебя слушать, если ты про себя наговорил плохого? Ну, вот так вот прям. Поэтому, друзья, я понимаю, что чуткий проповедник, он должен балансировать. Где и как рассказать из своего опыта, и что рассказать. Вот в чем суть вопроса. Пожалуйста. Как? В Хадыжинск. Ну что, я, дорогие мои, не поеду. Это если только кто с братьев поедет. Сергей, а что там просят в Хадыжинск на вечер? Кого можно отправить? Не хочешь, Сергей, Алексей, съездить в Хадыжинск? Мы их отпустим. Как? Отпустим. Не, хотят из нас кого-то взять. Ну, подумайте, братья, подумайте. То есть, братья, у меня еще тема, и мне надо сегодняшних проповедников это записывать, как они будут проповедовать, чтобы завтра анализы подвергнуть. А я что еду, и тогда амилетика пропадет завтра. Так же, Сандру? Я думаю, так, да. То есть я до половины планирую сейчас преподавать. До половины. Ну что решаем, братья? Никто не хочет поехать, да? В Хадыжинск. Как? Не понял. Ты поедешь? Ну, съезди. Юра с вами съездит. Только, слушай, долго его не держите. Кормить не надо. Кормить не надо. Отпускайте сразу. Отпускайте сразу. Потому что мы же поужинаем, и чтобы и нас отвезти, ну и нам надо пообщаться. А то вы задержите до 10, и вечер пропадет. Ну, привезти, безусловно, привезти. А нет, у Юры машина есть, не надо. Ну что, друзья, дальше. Заслуживающие доверия. То есть, используйте примеры, заслуживающие доверия. Примеры, заслуживающие доверия. Что это такое, друзья? Это значит, пример должен быть правдоподобным. Раньше мы так и писали, правдоподобные примеры. То есть, Андрей, ты там сядь, усаживай людей, чтобы они нам не мешали, а то сейчас у нас урок пропадет. Значит, пример, заслуживающий доверия. Значит, правдоподобный. Братья, если вы где-то что-то прочитали или услышали, и по своему содержанию пример неправдоподобный, не надо его приводить. Не надо приводить. Потому что если какая-то часть не поверит или будут думать, то ли правда, то ли нет, сомнительно, ну, верующий, надо, похоже, надо верить. И они сомневаются. Не надо его приводить, такой пример. Пример должен быть, ну, заслуживает доверия аудитории. Я скажу, друзья. Значит, мы пользовались такой фразой. Выборы нужно, соответственно, преподносить. Каким образом? Предположим такую ситуацию. Все, слово «предположим» говорит о том, что пример не существующий реально. Предположим такую ситуацию. Братья и сестры, давайте представим себе, что мы с вами летим на самолете. И вдруг, то есть, давайте представим. Ну, ясно, что ситуация неправдоподобна. Или мы с вами плывем на корабле. Давайте представим, друзья, что мы знаем, что завтра последний день нашей жизни. Тебе врач сказал, что завтра твоя жизнь закончится. Тебе осталось жить только 12 часов максимум. Что мы будем делать? Да, это тоже пример. Но я говорю, давайте представим, предположим, вот таким образом. Или буквально, друзья, что есть одна древняя легенда. Ну, помните, я зачитывал концовку проповеди про купца, который в Багдад пошел и смерть там встретил. Вот. Там автор так, кстати, это очень сильная призывная проповедь, очень яркий проповедник, он говорит, что существует одна старая восточная легенда. Один купец и начал ее продолжать. Вот легенда, значит, это неправдивая история. Да. Если пример не выдуманный, но с большим художественным оформлением. Отвечаю на этот вопрос. Друзья, пример должен быть, еще одна характеристика, правдивым. Что такое правдивым? Мы должны пример рассказывать достаточно точно и быть правдивыми. Поэтому художественное оформление, ну то, что Сергей имеет в виду, это неправдивость. Неправдивость. Друзья, пересказать, вы знаете, можно правдиво, но рассказать красиво. Рассказать красиво. Ну, например, неделю назад мы летели на самолете. Самолет летел на высоте 10 тысяч метров, ярко светило солнце, облаков не было, и очень хорошо было видно землю. Реки тоненькими стручиками казались. Вот, ну, зеленый там лес. И все. Вот красиво рассказанный пример. Вот. А потом вдруг вот бортпроводник объявил, что мы вошли в зону турбулентности. Просьба пристегнуться. Я потуже пристегнул ремень и посмотрел на соседа, беспечно сидящего в своем кресле. Вот ну и правдивый пример, но рассказан правильно. А можно сказать, мы летели на самолете, и вдруг нас подкинуло. То же самое. И вдруг нас подкинуло. И все. И поэтому разный рассказ, он по-разному влияет. Вызывает интерес. Люди входят в ситуацию. Люди переживают. Кстати, это не выдуманный пример. Так точно и было. Мы вошли в зону турбулентности. Просьба пристегнуться. Я потуже пристегнул ремень. Но я часто летал, и поэтому я знал, что это такое, что может плохо кончиться. И я потом смотрел. Ну а что? Ну а может, а так и можно. Вдруг наш самолет подкинуло, и мы камнем полетели вниз. Вот так и все. То есть по-разному можно рассказать. Можно. Если, к примеру, пример, который ты хочешь рассказать, то есть это было лет 10 назад, и точно ты не помнишь, можно ли вступление сказать так? Ну, к примеру, братья и сестры, расскажу историю, насколько помню. Я не советую так. Друзья, я не советую. Во-первых, знаете, вот такие не очень яркие истории, которые произошли 20 лет назад, не нужно их рассказывать. Если 20-летней давности история, она должна быть достаточно яркая, заслуживающая того, чтобы ее помнить 20 лет. А такой плохенький пример за 20 лет назад не надо рассказывать. Еще, друзья, знаете, как бывает в практике? Начинает рассказывать, а потом говорит, фу, не так было. И начинает по-другому. Вот, поэтому, безусловно, друзья, вот здесь посмотрите. Пример передавать точно. Записывайте. Пример передавать точно. Как? Безусловно, можно, да. Как в той истории про Герасима и Муму. Вот так. Раз и все. Пожалуйста, кто руку поднимал? Да. Я сейчас скажу, да. передавать точно. И опять можете под этим написать, то есть передавать кратко. Передавать кратко. Сейчас. Значит, друзья, я вам скажу, что пример, он должен быть без излишней детализации. Без излишней детализации. Я вам объясню. Недавно один брат у нас проповедовал. И в проповеди, ну, ему надо было рассказать, как золото разбавляют. Ну, так оно в тему вроде было. Он говорит, на таком-то заводе, в таком-то цехе работали люди. И вот они там золото выплавляли, добавляли, уносили, продавали ночью через забор. И все. Он рассказывал, утомил всех нас. И я слушал, слушал. Ну, надоел мне этот пример уже, все. А потом он пришел ко мне ужинать и сказал, ну, ты притомил нас своим примером. Неужели ты не мог сказать, братья и сестры, золото бывает 873-я проба, или какая там, да, или 500, простите, 583-я проба и 375-я. Что это значит? 375-й, там добавок очень много. Но по качеству оно низкое, хотя смотрится точно так, как и то. Вот и все. И два предложения хватило бы. А он только что фамилии не назвал, кто разбавлял это золото. Да. Вот. Поэтому пример, если приводится с излишней детализацией, он утомляет. И слушатели перестают его слушать. И бабушки раздражаются. Рассказывают, братья, сказки. Слово Божье надо проповедовать. Я скажу, братья, если мы рассказываем длинный пример, мы рискуем, знаете чем? Кто-то с места крикнет, Христа проповедует. Вот это точно. Поэтому пример должен быть и кратким тоже. Да. Я сейчас скажу, да, друзья. Значит, давайте немножко источник примеров. Источник примеров. Это новый раздел, да. Новый раздел, а как же? Личный опыт или опыт других людей. Рассказ, цитата, стих, песня через запятую, рассказ, цитата, стих, песня, история. Не в смысле как рассказ, а история имеется в виду, ну, как раздел, раздел. Наука, природа, ну, пока достаточно. Да, напишите, Библия. Это надо было бы первым написать, но оно у меня просто отдельно значится, но я хочу сюда его, сюда. Значит, а теперь я вам немножко еще свои некоторые рассуждения скажу. Друзья, я обычно не делаю так. Вот я приготовил проповедь и ищу пример, думаю, где же найти пример, почитать, полистать и так дальше. Я так не делаю. Я пример помещаю в проповедь, если он содержится в памяти. Хотя есть братья, это, ну, полезно бывает, это лично картотека. То есть у них папка, там по буквам, по темам, еще как-то содержание, оглавление. Они собирают примеры, переписывают их, упаковывают по темам. Например, о любви примеры, или примеры о верности. И разные истории. И вот оно у него в папке. И бывает, возят даже папку с собой. Я встречал много таких проповедников. Это неплохо, это неплохо. Вот, в плане личного опыта, друзья, я так не делаю. Я не ношу никаких папок, никаких книг. Если я вспомнил, и оно подходит, я сделал. Если нет, значит нет. Кстати, друзья, отсутствие примеров не так мешает, как их много, как их слишком много. И еще раз, лучше без примеров проповедь, чем примеры неподготовленные или неподходящие. Лучше вообще без примеров. Вот таким. Ну, это я просто к слову, друзья, хочу сказать. Еще одну мысль хочу, друзья. Это вот какую. Я должен, если привожу пример, учитывать аудиторию. Потому что мой пример может вызвать несогласие слушателей или вызвать какие-нибудь вопросы. Ну, например, когда я пошел в армию, отказался от присяги и от оружия. А в зале сидит ползала неверующих. Безусловно, после этого они могут прекратить меня слушать. Поэтому это можно было бы опустить. Но если зал все христиане, вот, может, за редким исключением, это будет абсолютно понятно и прочее. И поэтому это все будет приемлемо. Поэтому я так нахожу, друзья, что я должен учитывать, кто будет слушать этот пример. И что этот пример произведет в сердце людей, которые будут меня слушать. На это следует тоже обращать внимание. Еще, друзья, приводить цитаты отрицательных людей бывает нехорошо. Ну, например, Ленин сказал так. И положительно. Ленин сказал так. Или Иосиф Виссарионович Сталин. И я что-то про него хорошее расскажу. Друзья, мы должны тоже соблюдать здесь вот какую реакцию может произвести мой пример на слушателей. Это следует учитывать. Пожалуйста, Сергей руку поднимал. Значит, друзья, вообще тему о клонировании не трогайте, потому что много выдумок на эту тему. Вот это во-первых. Во-вторых, если что-то подходящее, вы можете сказать, что я сегодня почти всю ночь ехал на машине, но чтобы не задремать, включил радио, и я услышал о том, что упал самолет, например. Да? Посмотрите, друзья, за одну секунду, за несколько секунд 150 жизней ушли с нашей планеты. Безусловно, большинство из них не были готовы к встрече с Богом. Наша жизнь тоже может быстро закончиться. Вот, пожалуйста, пример. Или, например, я по радио слышал, или я прочитал в газете, что в Якутии сейчас температура минус 60. Ну, в общем-то, это нисколько не унизит меня, если я скажу, что я прочитал в газете вот таким образом. Но если я скажу, что я регулярно читаю газеты и интересуюсь политинформацией, я думаю, что это меня большинство воспримут отрицательно. То есть мы должны это все чувствовать. Вопрос. Думаю, что пример... Так, пожалуйста, вот я брата прервал. Скажи, что ты хотел сказать. Да, говори, вставай. Ну, еще скажи, а то я... Значит, друзья, безусловно, здесь не о примерах даже, но, безусловно, я должен проговорить, чтобы меня слушали все, и подбирать примеры, чтобы они были приемлемы для всех. Но если я знаю, что здесь люди разной категории, то не надо, чтобы одной категории угодить, а другой нет, чтобы одни поняли, а другие не поняли. Не надо этого делать. Кстати, скажу, друзья, если у вас не достает примеров из жизни, приведите примеры из Библии. Это вполне пример из Библии может даже более ярко подчеркнуть ту или другую мысль, чем пример из жизни. Приведите пример из Библии. Еще вопрос какой, пожалуйста. Я скажу, друзья, ушли в монастырь, тетя заснула и все. Такие выдумки не надо рассказывать. И вообще детские рассказы рассказать, когда люди знают, что это детский рассказ, его не надо рассказывать. Ну а что ж нам детские рассказы? Рассказы-то еще и детские. Рассказы детские надо на детском занятии рассказывать, там можно. А в церкви детские рассказы не нужны. Так и надо ему сказать, что не надо рассказывать такой рассказ. И все. Вот. Да, можно. А как вообще, если я слушал радио и какой-то пример услышал для своей проповеди, и я сказал проповеди. Вот у нас один брат в церкви, он всегда свой проповеди начинает с того, что он в новостях вчера что-то услышал, и потом начинает говорить. Понятно. Я скажу, друзья, что вообще я вам рекомендацию вот какую дам. Если вы что-то услышали, совсем не обязательно говорить, что я вчера слушал радио. А зачем говорить? Не обязательно. Иногда это уместно, если это не так часто, а иногда человек сделает. Но если он часто будет говорить, что я вчера слушал радио, значит радио. Еще, кстати, друзья, знаете, что скажу? Однажды по телевизору была такая программа. Ну да. Я, допустим, был неверующий, когда-то смотрел телевизор, но рассказывая, что по телевизору была такая программа, безусловно, у людей появятся вопросы, когда ты смотрел телевизор. Так же, да? Вот поэтому таких вещей не надо рассказывать, даже если они в прошлом когда-то были. А если какая-то ситуация из области жизни мира, то можно сказать, друзья, я покаялся в 75-м году, когда я еще, будучи неверующим, вот делал то, и для людей понятно, что будучи неверующим. Например, я иногда приводил вот истории из области спорта, например, да. И я говорил, когда я был неверующим, занимался спортом, но я обычно делал оговорку, что я не одобряю, если кто-то верующий этим занимается, но как факт у меня был такой пробел. Вот и я что-то могу рассказать. Поэтому тут тоже надо бодрствовать, чтобы не подать повод людям читать, смотреть и прочее. Ну да, конечно. Значит, друзья, все пока. Нам осталось сейчас помолиться и подготовить помещение к собранию. Встанем.